Сюзанна перевела дыхание и улыбнулась. Справа стоял Гарри Тригенца, рекламировавший себя как строитель, которому можно довериться, известный негодяй и жулик. Гарри нацепил маску палача, а в руке держал деревянную косу, выкрашенную серебристой краской. К Гарри прижималась его жена с карнавальными заячьими ушками. Рядом стояла гордая обладательница звания королевы ярмарки с вываливающимся из корсажа бюстом. Кит, вежливо приподнимая шляпу, любезно поцеловал обеих дам в щечки, попутно заметив, что от них пахнет одинаковыми жасминовыми духами. Из допотопной шарманки раздавались звуки старинной песенки «Дейзи, Дейзи, дай же ответ». Кит стоял, улыбаясь во весь рот, и ждал, пока шум стихнет. Он не стихал. Кит хлопнул в ладоши, прося тишины, и заулыбался еще усерднее. Бесполезно. Тогда он вытащил из внутреннего кармана бумажки с речью, которую Сюзанна, добрая душа, для него напечатала, и помахал ими. Зашипела паровая машина, которую кто-то притащил на ярмарку. Кит театрально вздохнул, воздел очи к небу, словно прося милости, затем умоляюще посмотрел на зрителей. Музыка играла все так же громко, и Кит, махнув рукой, начал речь. Сперва он зачитал забавлявшие его своим названием церковные записки, суть которых сводилась к весьма мирским делам, вроде общественных туалетов, парковок и переодеванию младенцев на глазах публики. Интересно, его хоть кто-нибудь слышит? Судя по лицам зрителей, стоящих в первом ряду прямо перед телегой, нет. Кит принялся перечислять имена самоотверженных волонтеров, благодаря которым состоялся этот чудесный праздник, и призвал их не стесняться и выйти вперед. С тем же успехом он мог бы зачитывать имена участников группы Glorious Dead. Шарманка, заскрипев, загрохотала новую песенку. «Ты ведь распорядитель праздника. Ты должен быть веселым». Кит мельком глянул на Сьюки. Вроде все в порядке. А его любимая Эмили, высокая и внимательная, как и всегда, стояла чуть в стороне от толпы. «Наконец, друзья, прежде чем я спущусь обратно на грешную землю, что мне придется проделать с крайней осторожностью», — хохотнул Кит, не вызвав ровным счетом никакого отклика у публики. «Так вот, прежде чем я это проделаю, позвольте мне выполнить свой крайне приятный долг распорядителя сегодняшнего праздника и прямо-таки приказать вам совершенно бездумно тратить заработанные потом и кровью денежки, беззастенчиво флиртовать с чужими женами». Этого Кит изначально говорить не собирался, но что уж теперь. «Пить, есть и веселиться на полную катушку. Гип-гип! Ура!» Сорвав с головы канотье, Кит подбросил шляпу в воздух. «Гип-гип! Ура!» Сюзанна в знак солидарности приподняла цилиндр, а не вызывающий доверие строитель, которому можно верить, не смог содрать маску палача и удовольствовался тем, что в каком-то полуфашистском, полукоммунистическом салюте выбросил руку вперед. Толпа, наконец, разразилась долгожданным «Ура!». Ее вопль, вылетавший из динамиков, больше всего походил на треск радиопомех. Под фразы вроде «Неплохо справился, дорогуша, и так держать, дружище», Кит с достоинством слез с телеги, сбросив предварительно на землю тросточку, и, добравшись до твердой земли, выпрямился, чтобы помочь спуститься Сюзанне. «А ты молодчина, пап!» — заявила Эмили, возникнув сбоку от Кита. «Мам, ты как? Хочешь присесть или будешь дальше кутить?» Сюзанна, когда перед ней вставала такая дилемма, всегда выбирала кутеж. Затем его сиятельство распорядитель ярмарки со своей достопочтенной супругой начали обходить владения. Сперва тщательно проинспектировали местных шайерских лошадей. Сюзанна, выросшая в деревне, тут же принялась похлопывать и поглаживать лошадок, дружелюбно с ними беседуя. Кит выразил восхищение упряжью. Вслед за лошадьми супруги осмотрели овощи с домашних грядок, сияющие в лучах воскресного солнца. Цветную капусту местные жители называли брокколи, размером побольше футбольного мяча, промытая до скрипа капуста, блестела. Домашний хлеб, за ним сыры и мед. Затем они попробовали пикалилли, маринад из овощей. Пикалилли оказался на редкость безвкусным, но улыбаться Кит с Сюзанной не перестали. Чудесный паштет из копченого лосося. Кит даже уговорил жену купить баночку. Восхитительные ароматы у прилавка клуба садоводов. Сюзанна знала, как называется каждый из выставленных цветков. Тут натолкнулись на Макентайров, вечно недовольных жизнью супругов. Джордж, бывший владелец чайной плантации, держал рядом с кроватью заряженное ружье в ожидании дня, когда у его ворот появится разъяренная толпа. Его жена Лидия считалась самой занудной жительницей деревни. Решив опередить Макентайров, они бросились к ним с распростертыми объятиями. «Джордж, Лидия!» — возопил Кит. «Дорогие наши, драгоценные! Какой чудный вы устроили нам ужин на Медне! Мы его еще долго вспоминать будем! Чур, теперь наша очередь!» И они с облегчением прошли дальше, к древним молотилкам и паровым двигателям. На Сюзанну налетела толпа детей в самых разных нарядах, от Бэтмена до Осамы. Кит заметил Джерри Пертви, местного ловеласа, который восседал на тракторе, напялив индейский головной убор из красных перьев. «Джерри, сколько раз нужно тебя просить, чтобы ты уже пришел и подстриг нам чертову лужайку?» — закричал ему Кит и на ушко шепнул Сюзанне. «Будь я проклят, если заплачу этому идиоту 15 фунтов. Все в округе просят 12, а он один такой умный нашелся». На Сюзанну напрыгнула Марджери, богатая вдова в поисках очередной любви. Марджери, член клуба любителей орхидей, давно положила глаз на заброшенные теплицы поместья, хотела пристроить туда цветочки. Впрочем, Сюзанна подозревала, что куда больше ее интересует Кит. Тот мигом пришел жене на помощь. «Ой, Сьюки, милая, извини, что прервал вас. Марджери, вы сегодня просто ослепительны. Но у нас возникла маленькая проблемка. Ты мне срочно нужна». И увлек жену за собой. Мелькали знакомые лица. Вот Сирил, церковный староста и ведущий тенор церковного хора, до сих пор живущий с мамой. Недавно ему запретили находиться в компании детей без присутствия третьих лиц. А это Гарольд, стоматолог-пьяница, рано вышедший на пенсию. Живет в хорошеньком коттедже с соломенной крышей на Бодмин-Роад. Один сын в реабилитационной клинике, жена в психушке. Кит, расточая улыбки, поздоровался со всеми и направился к выставке искусств и ремесел «Детищу Сьюки». В шатре царила блаженная тишина. Кит полюбовался дилетантскими акварелями, посредственными, но написанными с необычайным тщанием. Вышел из шатра, спустился с пригорка вниз. Шляпа канотье больно врезалась в лоб. Замшевые ботинки оправдали его ожидания и страшно натирали ноги. Эмили стояла у забора и незаметно для Сюзанны приглядывала за матерью. Кит проследовал в огороженный канатом шатер с выставкой «Деревенские ремесла». Не пробрала ли Кита легкая дрожь? Не нахлынуло ли ощущение чего-то прекрасного и значимого? Едва он вошел внутрь. Еще как! Киту казалось, что он в раю, и он не собирался возвращаться на землю. Его переполняло странное, редкое для него чувство. Все шло так, как надо. Все в этот день было правильно. Он с нескрываемой нежностью посмотрел на жену в смешном цилиндре. Вспомнил Эмили. Всего месяц назад она рыдала, не переставая, а сегодня уже вполне довольна жизнью и готова к новым приключениям. Мысли Кита скользили, не задерживаясь совсем, как его взгляд. Он смотрел куда-то вдаль, ни на что не обращая особенного внимания, пока его взгляд как-то сам собой не упал на едва заметную фигурку вдали. Фигуру сутулого мужчины, совсем невысокого мужчины. И было непонятно, всегда ли он сутулится, или вдруг так получилось именно сегодня. Мужчина сидел, сгорбившись на заднем откидном борте своего дома-автоприцепа. Похоже, полуденный зной его не волновал. На мужчине был длинный блестящий плащ коричневой кожи с поднятым воротником. На голове широкополая кожаная шляпа с узкой тульей и бантиком спереди. Похожие носили первые колонисты Пуритания в Америке. Черты лица было не разглядеть, мешала тень. Но Кит шестым чувством понял, что мужчина белый, средних лет. Шестым чувством. Интересно, с чего это такая мистика, удивился своим мыслям Кит. Совершенно обычный мужчина. Абсолютно обычный. Конечно, вид у него экзотический. И росточка в нем всего ничего. В компании местных великанов такие малютки всегда выделяются. Но это еще не делало его каким-то особенным, просто заметным. «Наверное, он лудильщик», — подумал почему-то Кит, уже и не помнивший, когда в последний раз встречал представителей этой древней профессии. Наверное, это было еще в Румынии, лет 15 назад, когда он работал в Бухаресте. «Можно спросить у Сюзанны», — решил Кит, но тут же отвлекся и принялся рассматривать грузовик странного человечка, в котором тот, судя по всему, не только работал, но и жил. Кит приметил газовую плитку и раскладушку. С крючков свисали кастрюльки, поварешки, молотки, плоскогубцы и сверла. На стене шкуры разных животных. Наверное, закончив рабочий день и закрывшись в своем домике-грузовике, человечек стелет шкуры на пол вместо ковра. Инструменты лудильщика висели ровными рядочками, и Кит сразу подумал, что хозяин сможет найти нужную вещь даже с завязанными глазами. Такой маленький мудрый человечек, настоящий мастер. Узнал ли его Кит? Разглядел ли в нем какого-то знакомого? В этот момент нет. Его лишь охватило странное и неприятное предчувствие. В голове завертелся калейдоскоп из воспоминаний, закрутился, закружился, пока все кусочки не сложились в единую картинку, сперва мутную, но с каждой секундой становившуюся все четче. И вот его настигло запоздалое понимание. Сначала завопило от ужаса подсознание, затем сердце ушло в пятки, и вот тогда-то Кит узнал. Сам того не понимая, он уже куда-то пошел с каждым шагом все быстрее и быстрее. На него налетел толстый Филипп Пеплоу, управляющий хеджевого фонда, который купил в деревне дом. Его сопровождало его последнее приобретение – высоченная модель ростом под 2 метра, туго затянутая в черно-белые трико в стиле Пьеро. Даже несмотря на панику, охватившую Кита, он все же заметил, что девица чрезвычайно хороша собой. Она оказалась еще и страшной болтушкой. «А не захотят ли Кит с Сюзанной прийти к ним сегодня на коктейли? Было бы суперски. Приходите к 7 или позже, как получится, а если не будет дождя, устроим барбекю». Выслушав ее, воспаленный мозг Кита выдал что-то вроде «Мы бы с радостью, милейшая двухметровая дева, но к нам сегодня на ужин припрется вся тусовка старьевщиков. Уж не знаю, за что нам такое наказание». Старьевщиками Кит и Сюзанна прозвали компанию достопочтенных местных жителей, увлекавшихся олдерменскими регалиями. Наконец Пеплоу с подружкой удалились, а Кит, застыв на месте, вновь уставился на лудильщика и его кастрюльки. В глубине души он все еще не мог поверить, что он мошенник. Рядом с Китом стояла Сюзанна, точно так же любуясь кастрюлями и молотками. Кит подозревал, что уж она-то углядела все это гораздо раньше его самого. В конце концов, они последние часы только и делали, что глазели по сторонам, любовались выставленной чепухой, громко восхищались и быстро ретировались, чтобы их не вынудили что-нибудь купить. Вот только на этот раз они никуда не уходили, так и стояли перед лудильщиком, разглядывая его грузовичок и все отчетливее понимая, что никакой он не лудильщик и никогда им не был. Собственно, Кит и сам не мог понять, с какой стати он окрестил его лудильщиком. «Он седельник, вот он кто. И что это со мной, как я мог так ошибиться? Человечек делал седла и уздечки, а еще чемоданчики, сумочки, кошельки и визитницы. И кастрюльками он, конечно же, не торговал. Все свободное пространство в грузовике было заполнено кожей и изделиями из нее». «Человечек кожевенных дел мастер», — решил Кит. «Приехал сюда выставить свой товар прямо на заднем откидном борте». Все это Кит до самого последнего мгновения отказывался видеть, как и большую, хорошо читаемую, золотистую надпись на боку грузовика, которая гласила «Кожаные изделия от Джеба». Надпись легко углядел бы даже полуслепой крот шагов с 50, если не со 100. А под ней чуть меньшими, но отчетливо видными буквами было дописано «Покупайте прямо с грузовика». Ни тебе телефона, ни адреса, электронной почты или фамилии. Просто джеб. Покупайте прямо с грузовика. Коротко и ясно. Но почему же подсознание всегда спокойного и сдержанного Кита так яростно, так отчаянно сопротивлялась, не желая признавать очевидное? И почему имя Джеба ударило его словно молния, вызволив наружу воспоминания о самом наглом и вопиющем нарушении закона о государственной тайне, с каким он сталкивался за всю свою карьеру? И все же он был прав. Кит чувствовал это всем телом. Даже его ноги в неудобных жмущих ботинках знали, что он прав, они мигом онемели. Его старый кембриджский пиджак знал, что он прав, он мерзкой тряпкой прилип к спине. Посреди жаркого дня хлопковая рубашка Кита медленно, но верно пропитывалась ледяным потом. Где он сейчас? В настоящем или в прошлом? Та же рубашка, тот же пот, та же жара? И тогда, и сейчас, на празднике, где поет шарманка. Или это грохочут двигатели кораблей в море. Но как же так вышло, что пронзительные, яркие, карие глаза всего за 3 коротких года стали такими тусклыми, усталыми и старыми? Откуда взялись все эти морщины? Вот он поднял голову, не чуть-чуть, а так, что едва не слетела шляпа, и стало видно бараненное сухощавое лицо с впалыми щеками, упрямой челюстью и лбом, испещренным той же сетью морщин, что разбегались в стороны от глаз и рта, придавая лицу вечно угрюмое выражение. А взгляд, когда-то такой живой, стал скучным, погасшим. Увидев Кита, Джеб, не отрываясь, смотрел на него, и отвести глаза в такой ситуации мог только Кит, что он и сделал, повернувшись к Сюзанне и сказав: «Хм, дорогая, какой прекрасный день сегодня, просто чудо!» Или что-то столь же бессмысленное. Фраза эта для Кита была столь нетипичной, что раскрасневшаяся Сюзанна удивленно вздернула брови. Ее удивление никуда не делось, когда мгновение спустя послышался мягкий уэльский говор. Видимо, мольбы Кита остались неуслышаны. «Пол, какое совпадение!» — заговорил Джеб. «Вот уж чего не ожидал! Как, наверное, и ты сам, да?» И хотя слова Джеба влетали в голову Кита с грохотом, словно пули, на самом деле они были сказаны очень тихо. Так тихо, что Сюзанна, то ли из-за слабого слухового аппарата, спрятанного под шляпой, то ли из-за непрекращающегося грохота ярмарки, не смогла их расслышать и принялась внимательно изучать большую кожаную сумку со съемным ремешком. Она поглядывала на Джеба поверх букета фиалок и улыбалась, как Киту показалось, слишком усердно, слишком любезно и немного снисходительно. Только Кит знал, что такая улыбка — признак того, что Сюзанна крайне смущена. «А вы Джеб? Настоящий?» — спросила Сюзанна. «Настоящий?» — Кит разозлился. «Что она хотела этим сказать? Настоящий в сравнении с чем?» «Я имею в виду, не заместитель или еще кто?» — объяснила она, как будто прочла мысли Кита. Джеб крайне серьезно обдумал ее вопрос и ответил: «Сказать по правде, крестили меня вовсе не Джебом», — признался он, отрывая, наконец, взгляд от Кита и все с той же пристальностью обращая его на Сюзанну. И добавил слова охотливо, так, что задел Кита за живое: «Но первое мое имя оказалось таким вычурным и длинным, что я решил немножечко его урезать, провести, так сказать, жизненно необходимую операцию». Но Сюзанна решила не ограничиваться одним вопросом. «Но где же вы раздобыли такую чудесную кожу, Джеб? Просто чудо, какая кожа!» К этому моменту у Кита включился дипломатический автопилот, и он тоже изобразил живой интерес. «Да-да, Джеб, расскажите, откуда у вас такие запасы отличной кожи?» Долю секунды Джеб колебался, не зная, кому из них отвечать, но, наконец, выбрал Сюзанну. «Видите ли, мадам, тут у меня настоящая кожа русского оленя». С невыносимой для Кита почтительностью обратился он к Сюзанне и, сняв шкуру со стены, положил ее на колени и любовно похлопал. «Люди, у которых я ее купил, утверждали, что нашли ее на борту датской бригантины, которая разбилась у берегов Плимута в 1786 году. Бригантина шла из Петербурга в Геную, а в Плимуте оказалась, пытаясь спастись от шторма, что бушевал на юго-западе. Но мы-то в этих краях такие штормы видали не раз и не два, правда?» И Джеб еще раз погладил шкуру загорелой маленькой ладонью. «Впрочем, коже шторм ничуть не повредил. Пара сотен лет в морской воде только сделала ее лучше», — ласково добавил он, и можно было подумать, что он обращается к шкуре оленя у себя на коленях. «Да и всякие вещества, на которые разложилась упаковка, тоже во вред не пошли». Кит понимал, хоть Джеп и рассказывает эту поучительную историю Сюзанне, на самом деле он обращается к нему. Он решил поизмываться над Китом, посмеяться над его ужасом, смущением и страхом, которые охватывали его все сильнее. Но ради чего? Это еще предстояло выяснить. «И что же вы этим зарабатываете на жизнь?» — напирала Сюзанна. «Полный рабочий день занимаетесь кожей?» Категоричным и одновременно усталым голосом допытывалась она. «Это ведь у вас не хобби, не подработка или халтура, верно? Полноценная работа, ваша жизнь. Это так?» Джеп нахмурился, обдумывая столь серьезные вопросы. Взгляд маленьких карих глазок вновь обратился к Киту за помощью, потоптался на нем, а потом с явным неудовольствием его покинул. Наконец Джеп вздохнул и покачал головой, словно сам сомневался в собственных словах. «Полагаю, альтернативы есть и у меня, если вдуматься», — признался он. «Например, боевые искусства. Сейчас они любому пригодятся, верно? Самозащита и все такое», — добавил он после очередного долгого взгляда на Кита. «Провожать богатых детишек по утрам в школу, вечером забирать их обратно. За это неплохо платят, как говорят. Но вот кожа...» Он в очередной раз нежно погладил шкуру. «Я всегда ценил высококачественную кожу, совсем как мой отец. Хорошая кожа ни с чем не сравнится. Но в этом ли вся моя жизнь, как вы выразились?» Он одарил Кита еще одним тяжелым взглядом. «Не знаю. В конце концов, что такое жизнь? Только то, с чем ты остаешься под конец». Вдруг разговор, протекавший доселе вяло и как-то заторможенно, немыслимо ускорился. Они семимильными шагами двигались к пропасти. Глаза Сюзанны ярко блеснули. Это значило, что она всерьез встревожена. Щеки покрылись красными пятнами. Она исступленно принялась перебирать мужские кошельки под тем предлогом, что у Кита скоро день рождения, скоро это в октябре. Но когда Кит напомнил об этом Сюзанне, та слишком громко рассмеялась и заверила его, если она решит купить этот кошелек, то Кит его до своего дня рождения не найдет, потому что Сюзанна спрячет кошелек в нижнем ящике своего стола. «Джеб, а швы это вручную делалось или швейной машинкой?» выпалила вдруг Сюзанна, совершенно забыв и про день рождения Кита, и про кошельки. Теперь она схватила большую сумку, которую уже рассматривала раньше. «Вручную, мэм». «Ну а цена 60 фунтов. Окончательная или не очень? Все-таки это ужасно много». Джеб повернулся к Киту. «Боюсь, больше мне не скинуть пол», — сказал он. «Некоторым из нас живется не очень сладко, без индексированной пенсии и прочих надбавок». Киту показалось... Или в глазах Джеба и впрямь мелькнула искренняя ненависть. Или это была злоба, отчаяние. И что тогда читается в его глазах? Непонимание? Или беззвучная просьба не называть его полом в присутствии Сюзанны? Что услышала и чего не услышала Сюзанна, было неизвестно, но она, похоже, приняла решение. «Хорошо, я ее возьму», — объявила она. «Она мне пригодится, буду с ней ездить по магазинам в Бодмин. Как считаешь, Кит? Она такая вместительная, и карманов достаточно. Смотри, даже маленькое отделение для кредитных карточек есть. Да и 60 фунтов, не бог весть какая сумма. Согласен, Кит? Ну что я спрашиваю? Конечно, согласен». Выпалив все это, она совершила поступок столь неуместный и странный, что оба мужчины мигом забыли, о чем думали минутой ранее. Она водрузила свою старую, тоже вполне вместительную и удобную сумку на прилавок, чтобы было сподручнее искать в ней деньги, и, сняв цилиндр с головы, всучила его Джебу. Кита такой интимный жест возмутил. По его мнению, она с тем же успехом могла расстегнуть перед Джебом блузку. «Подожди, дай я заплачу», — с горячностью удививший и его самого, и Сюзанну, запротестовал Кит. Он повернулся к Джебу, по-прежнему невозмутимому. «Наличные, надо понимать. Вы ведь принимаете только их?» — укоризненным тоном спросил он. «Никаких чеков, карточек и прочих вспомогательных средств?» «Вспомогательных средств? О, Господи, что он несет!» Кит вытащил онемевшими от волнения пальцами 3 20-фунтовые бумажки и бросил их на прилавок. «Вот, дорогая, это мой тебе подарок. На Пасху. Всего-то на неделю опоздал. Убери старую сумку в новую. Ну, разумеется, она влезет, ты не сомневайся. Дай я сам». Он довольно грубо запихал одну сумку в другую. «Спасибо, Джеб. Было страшно интересно с вами познакомиться. Очень здорово, что вы к нам заглянули. Надеюсь, приедете и в следующем году». Почему этот черт не забирает деньги? Почему не улыбается, не благодарит, не делает все то, что делают обычные нормальные люди, когда им платят? Вместо этого сидит и тыкает банкноты худым указательным пальцем, словно думает, будто они фальшивые или заработаны нечестным трудом. Да и вообще понять, что он там себе думает, опять скрывшись за широкими полями шляпы, невозможно. И почему Сюзанна, которую к этому моменту уже бьет нешуточная лихорадка, стоит и с идиотской улыбкой смотрит на Джеба, вместо того, чтобы обратить внимание на мужа, который дергает ее за рукав? «Значит, вот такая у тебя фамилия, Пол, да?» С мягким уэльским выговором спросил Джеб. «Пробин, они так тебя объявили по громкоговорителю, сказали, ты распорядитель праздника. Я прав?» «Да, полная заслуга моей дорогой жены, это она все устроила», добавил Кит и потянулся за цилиндром. Джеб крепко сжимал цилиндр в руке. «А мы ведь встречались, Пол, не правда ли?» продолжил Джеб, глядя на него взглядом, полным боли и ненависти. 3 года назад попали, так сказать, между молотом и наковальней. И когда Кит отвел взгляд, пытаясь избежать пристального взора, то его глаза тут же наткнулись на маленькую ладонь Джеба, которой тот так сильно сжимал поля цилиндра, что у него побелели ногти. «Да, Пол, ты был его красным телефоном». Завидев Эмили, как всегда появившуюся словно ниоткуда и спешившую на помощь матери, Кит выдавил из себя очередную ложь. «Джеб, вы, похоже, обознались. Ничего страшного, со всеми бывает. Я вот смотрю на вас и в упор не узнаю». Подняв глаза, Кит наткнулся на все тот же сверлящий взгляд. «Какой еще красный телефон? Не понимаю, о чем вы говорите, уж извините. Да и не Пол я вовсе». И каким-то чудом умудрившись изобразить улыбку на лице и даже выдавить что-то вроде смешка, Кит обратился к жене. «Дорогая, нам пора идти, а не то наши горшечники и ткачи в жизни тебя не простят. Джеб, рады были знакомству, очень познавательно. Жаль, что вышло такое недоразумение. Вы только цилиндр моей жены верните, пожалуйста. Он не продается, знаете ли. Антиквариат». «Подождите». Пальцы Джеба, наконец, ослабили хватку. Он полез в карман своего кожаного плаща. Кит немедленно загородил телом Сюзанну. Но никакого смертельного оружия Джеб не вытащил, лишь синий блокнот. «Забыл дать вам квитанцию», — покачал головой Джеб, сетуя на собственную забывчивость. «Хорошо, что еще вспомнил, а не то налоговая растерзала бы меня». Пристроив блокнот на коленке, он выбрал страничку, подложил копирку и начал заполнять ее коричневой ручкой с эмблемой военных сил. А закончив, весьма нескоро, надо заметить, он вырвал листок, сложил его и осторожно опустил в новую сумку Сюзанны.